Глава 21. Ей-богу, его скоро удар хватит. С шутливой озабоченностью говорила на следующее утро Линда, докладывая Дане о том, в каком настроении пребывает Марвин Крокет. И хорошо еще, если не надо будет делать ему искусственное дыхание рот в рот, а прямиком вызывать перевозку из морга. Дело в том, что Дана, отпросившаяся накануне, в это утро еще и опаздывала, что, на взгляд Крокета, было чистой воды своеволием. Ирония заключалась в том, что, горя желанием уволить Дану, Крокет, вне всякого сомнения, подозревал ее в связях с другими фирмами и хитрых кознях по переманиванию у него клиентов. «Скажи ему, что не можешь до меня дозвониться, что я отключила сотовый». И она улыбнулась, представив себе, как будет рвать и метать Крокет. Затем она нажала кнопку отбоя и действительно отключила телефон. Выйдя из машины, она под моросящим дождем перешла на противоположную сторону Харрисон-стрит и толкнула массивную дверь здания с лепным фасадом вблизи торгового центра. Внутри, как комариный рой, жужжали сверла и слабо, но отчетливо пахло нагретым металлом. В запахе этом было что-то от стоматологического кабинета. Три корейца в своих отсеках склонились над изделиями, что-то ловко подтачивая. В витринах с драгоценностями горели синие лампочки подсветки. Дана подошла к грубой деревянной конторке, поцарапанной, прожженной сигаретами, запачканной чернилами, и спросила сидевшую там женщину, нельзя ли ей переговорить с Кимом. Несмотря на их многолетнее тесное общение, Дана так толком и не знала, что такое Ким, имя или фамилия. Просто называла владельца этой ювелирной мастерской так, как называли его все. Ким был ювелиром ее матери. Он делал Дане кольца на обручение и на свадьбу. Каждую годовщину она отмечала походом к Киму, который прибавлял к ее кольцу очередной маленький бриллиантик. Все эти годы он ремонтировал для нее серьги, браслеты и часы, чинил замочки, переделывал оправы. «Миссис Дана!» Ким вынырнул из-под подвешенной в дверном проеме занавески из бус. Одежда его была неизменной. Черные синтетические брюки и белая с короткими рукавами рубашка, из нагрудного кармана которой торчала прицепленная авторучка. Материя над ней была испачкана синей пастой. Хотя Киму не могло быть меньше 60 с хвостиком, на лице его это никак не сказалось, оно было круглым и без морщин. Глаза его, увеличенные стеклами очков в темной оправе, были снабжены еще и лупой. Приспособление это свисало с оправы на тонкой, похожей на антенну, проволочке, чтобы в любую минуту Ким мог прижать его к своему левому глазу. «Неужто уже пора?» Ким оглянулся на висевший на стене календарь. «Вы за девятым камешком?» «Нет, пока времени пришло». «А может быть, и не придет», — подумала она. «Надо еще 4 месяца как-то продержаться». Ким улыбнулся, решив принять ее слова за шутку. «Продержитесь», — сказал он. Приподняв руки, он поболтал ими в воздухе. «За 3-летие перевалило. Вот в первые 3 года многие женщины приходят переделывать свои венчальные кольца в серьги. А после 3 лет уже не страшно. Брак крепкий. У меня к вам просьба». Она пошарила у себя в сумочке. «Я нашла украшение и, думаю, дорогое. Я надеюсь, что вы скажете о нем свое мнение». Ким мгновенно вдел в глаз свою лупу, отчего стал похож на персонаж из комикса. Человек с громадным черным глазом. Дана положила серьгу на его мозолистую ладонь. Он нащупал серьгу, покатал ее в кончиках пальцев, легонько подкинул на ладони, словно умел на ощупь определять вес. Затем он взял серьгу за замочек и, покачивая в воздухе, отстранился, чтобы взглянуть на нее издали. Так рыбак оценивает размер выловленной рыбешки. Под конец он включил яркую лампочку и внимательно осмотрел находку в ослепительных лучах дневного света. Очень дорогая серьга. Синий камень — это танзанит. Большая редкость. Бриллианты исключительного качества. Работа авторская. «Но и сколько подобная вещь может стоить, а, Ким?» Он воздел глаза к потолку, потом опять склонился к серьге и, опершись локтями на конторку, придвинул драгоценность к лампе. Судя по сосредоточенности, с которой Ким все это проделывал, он все это время крутил в голове цифры, складывал и умножал. «За 2? Он произнес это громко, но раздумчиво. «Да, наверное, 1050, 55 они потянут, может быть, и больше». Дана подозревала, что цена будет большой, но все же сумма ошеломила ее. «Так много?» «И это самое меньшее», — он поднялся. «Вот, посмотрите сюда. Дизайн маркированный, а это увеличивает ценность». Никогда не слыхала, чтобы драгоценности имели маркировку. И тем не менее, Ким решительно тряхнул головой. «Я тоже имею собственную марку». Он взял лежавший возле телефона отрывной блокнот и, вытащив из карманчика ручку и щелкнув ею, начертил знак, похожий на обведенную кружком букву «К». «У меня много маркированных изделий». «Вот и вы носите одно из них». Он сунул ручку обратно в кармашек, не защелкнув ее, отчего на его рубашке образовалось еще одно синее пятнышко. Он отдал Дане серьгу и протянул лупу. «Видите, вот этот знак на задней стороне, это и есть марка». Дана вертела серьгу, изучая малюсенькую вмятину, которая под лупой оказалась выгравированными буквами, две буквы W, соединенные общей частью. Знакомая по работе с патентами, она знала, что все торговые марки регистрируются особой службой при правительстве. «А где ювелиры регистрируют свои марки? Есть такое место? Куда мне пойти, чтобы узнать фамилию художника, продающего изделия с такой маркировкой?» Ким улыбнулся. «Ко мне пойти? Вам повезло?» Он расхохотался. «Подождите-ка минутку». И, отойдя от прилавка, он скрылся за занавеской из бус. Оттуда доносилось жужжание сверла, и Дана инстинктивно провела языком по своим пломбам. Ким вернулся с потрепанным гроссбухом. Положив его на конторку, он принялся листать рваные с загнутыми углами страницы. Почернелый, не раз обожженный палец сполз по строчкам. Дойдя до двойного W, палец переметнулся к номеру страницы, и Ким опять принялся листать гроссбух. Спустя секунду он захлопнул его. «Уильям Уэллес», — сказал он. «Это фамилия ювелира?» — спросила Дана. Ким кивнул. «Вот кто художник». «Уильям Уэллес». Она повторила это, словно пробуя фамилию на вкус. Мысль обратиться к Киму дала неожиданно быстрый результат. Хотелось бы отыскать его. «Как это сделать, Ким?» Ким опять кивнул и полез куда-то в середину гроссбуха. Да, она стала рыться в сумочке в поисках ручки, но Ким вытащил из карманчика свою и, щелкнув, передал ее Дане, уже не отрываясь от гроссбуха. Она оторвала листок от лежавшего на конторке блокнота. «Если у него есть телефон, то я могла бы позвонить и заехать к нему прямо сейчас». Ким покачал головой. «Позвонить вы, конечно, можете, но насчет того, чтобы заехать, разве что ваша машина имеет крылья».